Глава вторая. Как Иден и просил, я приготовила ему и чай, и какао, чтобы он смог понять, что ему нравится больше. Пока что этот мужчина постоянно приводил меня то в растерянность, то в недоумение, так что я не могла понять, какие в итоге чувства меня обуревают. Но однозначно не скука. В эти два дня, с момента передачи знания, мне вообще некогда было скучать. Ясно, что большую часть времени я провела без сознания, но тем не менее. «Чай тоже не ахти», — вынес свой вердикт Титан и отодвинул недопитую чашку в сторону, берясь за вторую. «А какао неплохое. Чем-то напоминает горячий шоколад, но более жидкий и скучный». «Принцип тот же», — кивнула я. «Ты наелся?» «Нет», — Иден мотнул головой и развел руками. «Но так как денег я у тебя больше не нашел, то можно считать, что наелся. Кстати, возвращаясь к вопросу о финансировании». Я тут уже слегка прикинул перспективы. И есть два варианта поправки нашего с тобой бюджета. Законный и незаконный. Незаконный быстрее и прибыльнее, но законный... законнее. В свое время я специализировался на охране подземных богатств, так что можем начать именно с законного. Как? Откопаем парочку кладов, ухмыльнулся Титан. Только надо прикинуть, с каким содержимым и кому потом это сбыть. Поделим 50 на 50 и обязанности и доход. Я нахожу клад, ты находишь точки сбыта. А там можно будет и еды нормальной купить. Заодно нормальную одежду. Я только сейчас заметила, что он босс, а на бедрах одно лишь мое банное полотенце. Сделать паспорт, временную прописку. Прикидывая в уме, что как минимум паспорт будет фальшивкой, а значит придется связываться с криминальным миром, я не слишком горела энтузиазмом. Один призыв Титана тянет на серьезное разбирательство. А уж если станет известно, что он сам вне закона, да еще и планирует что-то эдакое, то нам обоим придется несладко. Вот только дело уже сделано, и жалеть нет смысла. Поэтому думай, Ксения, думай. Черпай информацию из эфира. Кто, в конце концов, у нас мудрая, знающая Фьюри? И никого волновать не будет, что знаний кот наплакал, а призыв Титана — вынужденная мера. Еще один момент. Иден уже допил какао и планировал встать, когда я остановила его жестом. Что там насчет твоих планов? Не к сведению, чтобы подкорректировать свои. Найти тех, кто виновен в моем нынешнем положении, и отомстить. Жестко проговорил Титан, и кружка в его руке, из которой обычно пил папа, пошла трещинами. Заключенный с тобой договор не позволит им вновь упрятать меня в оковы без должного разбирательства. И пока ты жива, я вне их власти. Жуткая ухмылка перекосила лицо Идена, превращая его в самого настоящего маньяка из преисподней. «А жить ты будешь долго, уж я постараюсь, поверь». «То есть, если раньше я могла опасаться лишь информационного рабства, — выдохнул я возмущенно, — то теперь меня еще будут пытаться убить?» «Точно», — самодовольно кивнул защитничек, и его ухмылка стала более ехидной. «Ключевое слово — пытаться. Не убьют, поверь». В свое время я был. И почему-то замялся, проглотив продолжение. В общем, будь спокойна, пока я жив, не убьют. И, словно так и надо, резко сменил тему. Кстати, где я буду спать? Из-за испорченного настроения я вовремя не прикусила язык и резко бросила. На коврике у двери. Жестоко. Подсокал языком Иден и осуждающе качнул головой. Да ладно ты, расслабься. Ближайшие несколько дней так и быть посплю на полу. Но с тебя хотя бы одеяло, а лучше еще и матрас и подушка. Разберемся с кладом и переберемся в более комфортабельное место, а пока... Как насчет одежды для меня? Или ты предпочитаешь минимализм? И так похабно посмотрел, что я сдержалась лишь чудом. Он на что намекает? «Будет тебе одежда», — шикнула я на наглеца, и отправилась включать ноутбук, чтобы заказать ему летний минимум на первое время. «Посуду вымой за собой». По пути в спальню захватила из коридора сумку и первым делом проверила кошелек. Как и предполагала, мой гость потратил все имеющиеся наличные, но средства, хранящиеся на карте, не тронул. То ли еще не разобрался, как ею пользоваться, то ли сообразил, что не стоит тратить все имеющееся сразу. Тем лучше. Особых сбережений у меня никогда не водилось, но выделить несколько тысяч на внеплановые покупки я могла себе позволить. Осталось понять, где эти покупки лучше сделать. С головой уйдя в изучение сайтов одежды, которые предоставляли курьерские услуги, вскоре я поняла, что наибольшей проблемой станет поиск нужного размера. Иден явно не отличался худосочным телосложением, так что, просмотрев больше двух десятков сайтов, я остановилась на тех, где одевались бодибилдеры. «Ну и цены у них!» Раздраженно пробарабанила ногтями по столу, краем уха уловила движение неподалеку, но прежде чем успела повернуть голову, услышала практически за спиной. «С посудой закончил, как и с уборкой. Что с одеждой?» «Небольшая проблема». Я предпочла не заострять внимание на том, что он слегка обеспокоил меня своим бесшумным передвижением и указала пальцем на экран. «В современном мире большинство мужчин не могут похвастаться таким крупным телосложением, как твое. И, соответственно, выбор одежды не так велик, как мне хотелось бы. Заодно цены завышены». «Сейчас лето, если я не путаю». «Середина». «Тогда обойдусь шортами и футболкой». Иден неожиданно проявил скромность в запросах и, подойдя ближе, ткнул модель слева. «Эти». «Бельё?» «В смысле?» В голосе Титана прозвучало искреннее недоумение, и я даже повернула голову, чтобы он увидел мой скептичный взгляд. «Ты сейчас о каком белье?» «О трусах». Мой вздох показал всю глубину тех чувств, которые вызывали во мне подобные моменты. Кажется, только сейчас до меня начал доходить весь смысл сотрудничества с нелюдем, который... «Сколько лет ты был в заточении?» «Очень долго». Потяжелел взглядом Иден и хмуро продолжил. «Если это намек на то, что я тебя не понимаю, то он нелеп. Попади ты в мое время, тоже вела бы себя, как слепой котенок. Однако заметь, я уже выучил твой язык и разобрался не только с денежной системой, но и со многим другим. А вот ты смогла бы так?» «Я Фьюри». Моя усмешка отдавала высокомерием. «Я рождена для знаний. Прошло всего 2 дня с момента моего полного пробуждения, а я уже сумела сделать то, что никто не смог до меня, например, тебя освободить». «А я Титан». Вернул мне мою усмешку Иден, добавив к ней немного зловещей угрюмости. «Я рожден для власти над земными недрами и великих битв. Так что не умничай, детка, а помоги мне изучить твой мир, чтобы я смог тебя защитить. И, кстати, трусы в мое время никто не носил. Мы обходились без них». «И все-таки я бы рекомендовал тебе обратить на них внимание». Открывая нужные вкладки и предоставляя Идену самому выбрать модель нижнего белья, сама то и дело косила на него ироничным взглядом. Это было забавно. Настолько забавно, что вскоре я поймала себя на мысли, что смотрю на Титана как на питомца. Было в этом нечто такое извращенное. Несмотря на некоторые пробелы в знаниях современных реалий, Иден был весьма умен и оперировал многими словами и понятиями, выдавая свою образованность во многих сферах бытия. И что самое приятное, несмотря на некоторую язвительную ироничность, которая, скорее всего, была проявлением растерянности или непонимания, по отношению ко мне он вел себя очень сдержанно. Я бы даже сказала, подобающе. Тихо хмыкнув своим мыслям, согласно кивнула, когда Иден окончательно определился с футболкой и открыла вкладку с размерной сеткой. «А сейчас пора выяснить, какой размер тебе подойдет. Где-то тут у меня был сантиметр». Найдя его, я встала с кресла и жестом дала понять, чтобы и Титан встал ровно. Вновь оценила внушительность его фигуры, заодно прикинула, что ростом он не меньше 2 метров, тогда как я доросла лишь до 1,70 м. А затем, стараясь не слишком заинтересованно изучать его многочисленные татуировки, попросила. «Руки в стороны и запоминай, что я скажу». Даже если Иден и удивился просьбе, то вида не подал. Расставил руки, взглядом отслеживая, как я делаю к нему шаг, и пытаясь снять нужные мерки. Плечи 58, грудь 141, талия 93, бедра. На этом месте я немного застопорилась, потому что Иден не очень удачно затянул полотенце, и я едва успела перехватить его края, прежде чем оно самым бессовестным образом покинуло место дислокации. «Убрать?» Самым невинным тоном поинтересовался Титан мне в макушку. «Подержать», — ровно ответила я, хотя внутри не чувствовала той отстраненности, которую пыталась показать. Все-таки измерять обнаженного мужчину оказалось весьма волнующе. «Бедра 85». Тут я озадачилась. «Почему бедра меньше талии?» «А как должно быть?» — удивился вместе со мной Иден. «По идее, бедра всегда больше талии». Я указала на себя и тут же подверглась тщательному осмотру. «Эй, не пялься!» «Я не пялюсь. — усмехнулся защитничек, не прекращая глазеть на меня. «Я пытаюсь понять, с чего ты взяла, что мужские и женские параметры должны быть идентичными, кроме того, что мы различного пола, расы и созданы абсолютно для разных вещей». «Ладно, все понятно». Я сделала вид, что полностью согласна с Титаном, и переключилась на поиски листка и ручки. «Запомнил мерки? Диктуй». Я и сама отлично запомнила все цифры, но это была своеобразная проверка памяти Идена, и он справился с ней на отлично. Затем мы сравнили полученные результаты с предложенной сайтом размерной таблицей, и уже на ее основании я сделала заказ. Буквально через несколько минут мне перезвонил дежурный менеджер магазина и, уточнив пару моментов, пообещал, что уже завтра утром к нам приедет курьер с заказом. Следом настал черед обуви, и с этим мы провозились еще дольше. 49-й, боже мой! Раньше у тебя, наверное, был личный портной и сапожник, да? Проговорила я уныло, рассматривая очередной заоблачный ценник на летние мужские сандалии нужного размера. И это всего лишь сандалии. Хорошо, что сейчас не зима. Раньше у меня много что было. Тихо проворчал сидящий рядом Иден. Для тебя это дорого? «Хватит, но клад придется выкапывать и сбывать уже завтра, если не хочешь остаться без ужина». «Об этом не беспокойся». И столько уверенности было в его заявлении, что я сразу поняла, именно о таких экземплярах говорят. «Мужик сказал, мужик сделал». «Что ж, значит, берем. К сожалению, ограничиться приобретением лишь одежды и обуви сегодня не получилось. Стоило мне отправиться на кухню, чтобы сварить цыпленка с рисом, как скептичный взгляд Титана моментально дал понять. Этот цыпленок ему на один укус. Пришлось брать себя в руки и, уповая на то, что сегодня я не встречу на пути никакой опасности, бежать в магазин и на последние деньги покупать еще 5 цыплячьих тушек и несколько килограммов картошки. Отправила бы и Идена, но, боюсь, в одном полотенце обратно он бы не дошел. А от своей рассыпавшейся прямо в руках одежды мой защитник уже успел избавиться, лишь сходив в ней за мясом. Сейчас же, если не полиция, то какая-нибудь активная дамочка точно бы себе его присвоила. Что бы я ни говорила и ни думала, такие экземпляры на дороге не валялись, и мне очень повезло с выбором. Остаток вечера прошел в готовке. Не доверив Титану свою кухню, хотя он довольно сносно отмыл все, что успел испачкать, я предпочла постоять у плиты сама, при этом не забыв о задаче делом и гостя. «Расскажи о себе». «Что тебя интересует?» Почему-то напрягся Иден в ожидании позднего ужина, подтягивающий третью кружку какао. «Секреты и скелеты оставь себе». Милостиво отмахнулась я. «Расскажи, что умеешь, что любишь, а что терпеть не можешь. Если все получится, то следующие лет 50 мы будем жить бок о бок, и я не хочу неожиданностей». «Почему всего 50?» «Не уверена, что проживу дольше». В моем тоне проскользнула задумчивая грусть. «Это древнее знание, носителем которого я стала абсолютно случайно, слишком глобально. Ты сам-то понимаешь, во что ввязался?» «Более чем». А вот Титан излучал самоуверенность. «Не знаю, как сейчас, но в мое время это знание было достоянием богов. Если отбросить условности и некоторые несоответствия, то теперь ты богиня. Так что говорить всего лишь о каких-то 50 годах смешно». «В том-то и дело, что нет». Я поморщилась и, отправив мясо на сковородку, с немного излишней жестокостью приступила к разделке следующего цыпленка. «У меня есть знания, но нет необходимой силы. А еще, скорее всего, нет и времени. За те часы, которые прошли от его обретения до твоего призыва, я успела почерпнуть немного нужной информации о текущей расстановке сил на планете. И могу с уверенностью сказать, что до первого конфликта с требованием передачи знаний осталось не больше пары дней. Скоро обо мне узнают все, кому не лень, и тогда на меня откроется охота». Я вонзила нож в филе и стиснула зубы. «Проблема в том, что оно слишком опасно, чтобы передавать его кому попало. Я обязана не ошибиться в выборе. Теперь это мой личный груз ответственности перед миром». «Не поверишь, но я тебя прекрасно понимаю». Тихо усмехнулись за моей спиной. «Когда-то и на мне лежала похожая ответственность, но кое-кому показалось, что я слишком много на себя взял». Молчание, последовавшее за этими словами, не было для меня тяжелым. Если уж на то пошло, я вообще удивлялась, как до сих пор интересуюсь своим собеседником и терплю его рядом. Хотя куда мне деваться? «А ты вкусно готовишь». Иден заговорил вновь, только когда я закончила с ужином, и мы сели за стол. и, кажется, даже решил пошутить. «Не была бы моей заказчицей, позвал бы в поварихи». Улыбка, обозначив, что польщена, себе и отложила с блюда пару кусочков курицы, одну картофелину, разбавила содержимое тарелки огурцом, а остальное милостиво отдала на растерзание защитнику. Не представляя, сколько он голодал и как вообще выжил, но все, что стояло на столе, было съедено в рекордно короткие сроки. Все, абсолютно, даже Костя. Наверное, стоило сдержаться, но я не смогла. «Ты всегда так много ешь?» «Нет», — поморщился Иден, вытирая губы салфеткой. «Скоро это пройдет, не беспокойся. Мне просто необходима энергия, чтобы восстановиться после долгого заключения. Скоро, когда смогу брать энергию непосредственно из земли, я перестану тебя объедать». «Скоро?» «День-два, не больше». «Хорошо». Сварив какао, я решила, что пора вернуться к интересующему меня вопросу, который Иден нагло проигнорировал, бессовестно переключившись на еду. «Так ты расскажешь мне о себе?» «Да». Отпив одним глотком сразу половину, уже из маминой кружки, потому что папе на восстановление не подлежало, Иден на мгновение прикрыл глаза, выдохнул и только после этого заговорил вновь. «Я из титанов. Говорят, нас создали боги, но это не так. Это мы создали их. Точнее, кое-кто из нас стал их родителями. Мы же появились из стихий по замыслу древних создателей, чьих имен порой не помнили даже в мои времена. Нас было немного, всего несколько тысяч, но у каждого была своя задача. Кто-то управлял ветрами, кто-то следил за осадками, кто-то контролировал популяции животных, птиц и рыб. В моем ведении были недра земли. Я следил за зарождением камней и металлов. Мог с точностью до миллиметра указать, где проходит та или иная порода, и стоит ли в этом месте строить шахту по добыче нужной руды или драгоценных камней. А при желании мог сделать так, что земля сама выталкивала на поверхность нужный мне элемент. Мне были подвластны все земные источники энергии, и благодаря им я был непобедим. Я успела лишь прикинуть, стоит ли завидовать такой способности, а взгляд Идена, направленный в центр стола, уже ожесточился, а голос огрубел. Но однажды все изменилось. На нас напали те, кого мы считали братьями — атланты. Их силы были не равны нашим, но их было больше. Намного больше. Подстрекаемые богами, они жаждали силы, власти и богатств, обещая присоединившимся щедрую плату. В то время я один мог противостоять легиону, но меня предал мой брат по оружию. Итог ты знаешь. Нерушимые оковы и забвение в месте, которому нет названия. Я понимала, что услышала очень укороченную версию произошедшего, и, возможно, от меня скрыли не один сомнительный нюанс. Но в целом рассказ меня удовлетворил. И удивил не без этого. Титаны, боги, атланты. Когда же это было-то? Слишком давно, чтобы хотя бы просто представить. Ты думаешь, кто-то из них еще жив? Знаю, чувствую. Хищно усмехнулся Титан и вновь прикрыл глаза, пряча от меня их зловещее выражение. А вот они меня нет. И все из-за того, что я сам еще слишком слаб. Нынешний мир излишне загрязнен сторонними проявлениями силы, чтобы среди всей этой мешанины они смогли понять, что я вернулся. Так что эти два дня есть не только у тебя, детка, но и у меня. «Ксения. Меня зовут Ксения», — жестко проговорила я, не собираясь и дальше позволять ему деткать. «Ксения». Задумчиво и едва ли не по буквам протянул мое имя Титан и крутанул по столу уже пустую кружку. «Созвучно с именем, которым когда-то называли девушек моей эпохи. На разных наречиях оно значит «странница», «гостья» и даже «гостеприимная». Оно тебе подходит. Ты довольно гостеприимна». «Благодарю». Улыбка тронула мои губы. «Посуда с тебя, помыть и убрать на место. Завтра мне на работу, но, думаю, стоит с ней распрощаться. Сомневаюсь, что те, кто захочет моих знаний, дадут мне спокойно работать. Заглянем туда, когда привезут тебе одежду, и я напишу заявление на увольнение. Заодно получу кое-какую денежную компенсацию за неотгуленный отпуск». «И кто ты у нас?» «Архивариус». «Всего лишь?» «Да, Иден, всего лишь». Мой тон вновь похолодел, как и взгляд. В современном мире не просто добиться высот, особенно когда ты не понимаешь, кто ты есть и чего желаешь. Еще позавчера вместо цели в моей груди была пустота непонимания и осознание чего-то упущенного. Чего я не знала, но это довольно сильно мешало мне жить. Сейчас цель у меня есть. Она не так глобальна, как твоя месть всем виновным, всего лишь не совершить ошибки, которая может погубить весь мир. Но зато теперь я знаю, что родилась и живу не зря. Ладно, ладно, не заводись. Ты права. Это только твое дело, как жить и чем заниматься. У нас с тобой договор на защиту. А остальным ты вольна распоряжаться сама. Иден был само смирение и раскаяние. Я твой вечный должник за спасение, которого уже почти не ждал. Так что просто не имею никаких прав на подобное пренебрежение. И почему мне кажется, что слова идут не от сердца? Уж слишком легко он все это произнес. Но как бы то ни было, передо мной, кажется, извинились, и мне стоит ответить взаимностью. Я бы назвала это не долгом, а скорее симбиозом. Я тебе, ты мне. Не знаю, знакомо ли было ему это слово, но Иден ухмыльнулся и подмигнул, соглашаясь с моим видением ситуации. Ладно уж, иди спи, вижу, что устала. Посуду я помою, все равно надо еще кое-что обмозговать. Девчонка ушла. А он еще некоторое время сидел за столом и крутил пустую кружку. Он и посуда. Кто бы сказал раньше, снес бы ему голову без раздумий. Но тяжелые времена требуют принятия волевых решений. Да и девчонка эта — Ксения. Ухмыльнувшись, качнул головой. Строит из себя взрослую и решительную. А у самой в глазах страх и мольба о спасении. Уж он-то знает, как выглядит страх. Знает, каков он на запах и даже на вкус. Впрочем, в чем-то она права. Перед глазами пронесся эпизод с измерением, и Иден ухмыльнулся вновь, недотрога. А вот только он видел, как она его рассматривала, прежде чем приступила к снятию мерок. Видел ее интерес. Искренний, женский, тщательно скрываемый. Смысл? Он никогда не отказывал себе в желаниях, какими бы они ни были, а вот она, похоже, наоборот, привыкла ограничивать себя во всем. Крохотная квартира, непритязательная одежда, малооплачиваемая работа, опять же еда. Да, со спасительницей ему не очень повезло. Удивительно, как она вообще стала обладательницей столь опасного знания. Но он все изменит. В глубине глаз, которые видели намного больше, чем просто окружающий мир, зародилась очень забавная идея. И чтобы обдумать ее со всех сторон, Титан встал из-за стола и подошел к раковине. Посуда. Он никогда не тяготел к воде и бытовым хлопотам, но чтобы дойти до цели, всегда необходимо сделать первый шаг. И прикоснулся мыльной губкой к грязной тарелке.